Глава 13. Уже почти 200 лет глушь считалась гиблым местом и успешно оправдывала свою репутацию. Когда драконы исчезли из региона Северного моря, на поиски их родного материка направились две группы переселенцев. Обе они верили, что если они отыщут континент, который считали своим домом существа, от природы обладавшие магией, это принесет им огромную пользу. Обе экспедиции увенчались успехом. Историки часто отмечали, что они высадились на материк одна за другой в течение 2 недель, хотя ученые никогда не могли прийти к единому мнению, чья группа ступила на сушу первой. Тусканцы обосновались на западном побережье, а предки Ран, дельвейцы, стали обживать южное. Расцвели города. Отсутствие драконов давало человечеству шанс на развитие. Была обнаружена магия. Появились магические науки. По мере того, как росла численность населения, обе группы расширяли осваиваемые территории. Но ни тусканцы, ни дельвейцы не достигли успеха в глубине нового материка. В глуши еще доживали свой век последние драконы. Историкам известны, в том числе из их найденных путевых журналов, сотни примеров неудавшихся исследовательских экспедиций. Без следа пропадали целые караваны. Позже, когда в живых не осталось ни одного дракона, попытки заселить глушь были возобновлены. Короли, спешившие вписать в историю свое имя, сулили несметное богатство тем, кто сможет основать поселенческие форпосты на этих территориях. Считалось, что в этих землях сокрыты бесценные залежи магии. Все, что осталось от этих недюжинных усилий, — это города-призраки. Ни одно поселение долго не продержалось. В этой дикой, покрытой непроходимыми лесами области процветали не люди, а совсем другие существа. Не было даже более-менее подробной карты глуши. За 200 лет ее так и не удалось составить. И вот в такое место их забросил портал. Было отчего впасть в панику. «Как мы могли переместиться так далеко? Даже если суммировать все наши расстояния, мы все равно не перенеслись бы дальше к горной цепи. Почему расчеты оказались настолько ошибочны? Какой фактор я упустила? Может быть, дело в неизвестном свойстве восковых путей? Или горы каким-то образом ретранслировали магический сигнал?» «У кого-нибудь есть путевая свеча?» Такой неожиданный вопрос вывел Рен из задумчивости. Она подняла взгляд на Тео, а он, в свою очередь, удивленно вскинул брови. «Погоди-ка, у тебя что, правда есть путевая свеча? Кто носит с собой путевую свечу?» «Она у меня в сумке», — ответила Рен. «Обычная свеча стандартного размера. Я всегда ношу с собой одну лишнюю». Ави довольно кивнул. «Наконец-то хоть в чем-то повезло. Один из нас может телепортироваться назад, привести помощь. Нам надо только выбрать какой-нибудь ориентир и двигаться к нему. Тогда мы встретимся со спасательным отрядом на половине пути». Тео покачал головой. «Это не так работает». «А ты что, теперь специалист по спасательным операциям?» — вспылил Ави. «Он говорит о свече», — сказала Рен. «Она может переместить меня на расстояние примерно 2 дней пути. Возможно, 2,5, если я как следует постараюсь. Согласно теореме Вилларда, для стандартной свечи средняя дистанция прыжка составляет 34 052 шага. Если заклинатель сосредоточен и обладает сильной волей, она может немного увеличиться, но я предполагаю, что мы находимся значительно дальше от города, чем в 2 днях пути. Я права?» Ави кивнул. «Думаю, скорее днях 8-9. «Это значит, что если кто-то использует свечу, он просто окажется несколько впереди остальной группы, но в том же положении. И он будет один без всякой поддержки. Не самый хороший план. Надо сохранить свечу до тех пор, пока мы не перейдем через горы. Тогда мы будем достаточно близко к Катору, чтобы послать кого-то за помощью». «А если я усилю прыжок?» спросила Тиммонс. Глаза у нее были красными от слез, но как только представилась возможность принести пользу, она тут же присоединилась к разговору. «Я могла бы усилить магию, чтобы прыжок покрыл большее расстояние». Ее слова ударили Рен, словно молния. Вот и ответ на вопрос, над которым она безуспешно размышляла. Вот почему их забросило так далеко. Тиммон случайно умножила их суммированный маршрут на присущий ей коэффициент усиления магии. Рен чуть не высказала это соображение вслух, но вовремя прикусила язык. Ее подруга не переставала плакать с того момента, как они пришли в себя после злосчастного перемещения. Если она узнает, что поспособствовала, пусть непреднамеренно, их тяжелому положению, ей будет еще сложнее справляться с ситуацией. Но, по крайней мере, Рен знала теперь недостававшую часть уравнения. Внутренние силы Тиммонс в разы увеличили ту дистанцию, на которую они телепортировались. «Если ты исключительно сильная, насколько увеличится расстояние? Раза в три?» — сказал Тео. «Доброволец по-прежнему будет находиться по эту сторону гор. Ему чрезвычайно много придется пройти пешком». «Что может случиться в самом плохом случае?» — спросила Тиммонс. «Если один из нас попробует преодолеть ограничение свечи, прыгнет настолько далеко, насколько сможет. Свеча, кроме прочего, служит для защиты путешествующего по восковым путям», — ответила Рен, одновременно вспоминая прочитанное в книге «Воск и путь». «Представь, что свеча — это кокон или какое-то пахучее вещество, маскирующее твой запах. Вспомни, восковые пути достались нам от драконов, как и все остальное на этом материке. Это они так путешествовали. Мы просто пользуемся их старой системой. Это примерно как пустить воду по трубам, оставшимся от какой-нибудь древней цивилизации. Большую часть времени восковые пути безукоризненно справляются со своей задачей. Но это не значит, что ни при каких обстоятельствах мы не можем столкнуться с тем, что таится в этом лабиринте. С тем, что зародилось там еще при драконах и с тех пор обитает во тьме. Переместиться дальше ограничений, накладываемых свечой, означает обнаружить себя. Некоторые маги не возвратились в нашу реальность именно потому, что прыгнули слишком далеко». Она посмотрела вокруг и поняла, что не очень-то воодушевила своих товарищей по несчастью. Возможно, стоило просто сказать «это не сработает» и воздержаться от объяснений. Почти все приуныли. Только Эви сохранил решительное выражение лица. «Мой дед был чистокровным тусканцем. Я его никогда не видел, но он был настоящим первопроходцем. Никогда не переставал путешествовать. Постоянно уходил в пешие походы. Кое-каким вещам, важным в дикой природе, он научил моего отца. А он уже передал свои знания мне и При. Их хватит на то, чтобы провести вас по такой местности, как здесь. Что касается гор...» Он замолчал, глядя на далекие вершины. «Врать не буду, там придется туго. Но если будем держаться вместе, то переживем и переход через горы». Тео недоверчиво скривился. «Так называемые первопроходцы постоянно мрут на этих перевалах. Они передвигаются в одиночку», — возразил Ави. «Испытывают на прочность свои физические возможности. Большинство из них принципиально не используют магию, полагаясь только на свои силы и умения. Но мы-то не собираемся ставить рекорды. Мы просто хотим добраться до катера живыми». Рен понимала, что именно ей придется периодически остужать парней, чтобы они не вцепились друг другу в глотки. «Давайте сосредоточимся на первоочередных вопросах. Мы не можем использовать путевую свечу, пока не перейдем через горы. Как нам выжить до того времени, Ави? Что мы должны сделать сейчас?» Он подумал и ответил. «Надо найти направление, определить ориентиры и двигаться по ним». Группа с обновленной энергией сосредоточилась на этих простых задачах. Айви выбрал самый низкий, как он думал, перевал. И все они запомнили чем-то выделяющиеся детали местности, которые будут им указывать путь до него. Теперь, имея в своем распоряжении твердый план и побыв на ярко освещенном солнцем гребне холма, они даже немного воодушевились. Но их воодушевление быстро ослабло, как только зашел разговор о темном лесе, в который нужно было возвращаться, и о теле, которое они оставили позади. «Надо идти за ним», — сказал Тео. «Надо идти за Клайдом». Рен знала, что этот вопрос возникнет, и мысленно готовила аргументы против того, чтобы тащить с собой Клайда. В только что открывшихся обстоятельствах это было бы смертельно опасно. В глуши водятся значительно более страшные хищники, чем в лесах вокруг Катара. Когда-то эта местность служила драконьими охотничьими угодьями. Только самые приспособленные, самые сильные, хитрые и злобные существа пережили их. Теперь, в их отсутствие, они благоденствовали. Будет невероятно трудно пройти эту территорию, неся с собой 170 фунтов наживки. Вторая трудность заключалась в том, что у них могла закончиться магия. Их магические сосуды содержали в себе ограниченное количество окли. Левитационное заклинание необходимо обновлять каждые несколько часов. Эта процедура сильно уменьшит их запасы. Шансы на то, что им удастся перенести труп через горы, исчезающе малы. Она должна озвучить свое предложение таким образом, как будто оно неизбежно вытекает из создавшихся условий. Похоронить его здесь и покончить с этим делом. Ведь если они возьмут Клайда с собой, то, возможно, расплатятся за такое решение своими жизнями. «Перед тем, как тронуться в путь, нам надо проверить инвентаризацию ресурсов», — предложила Рен, когда они окунулись в густеющие к вечеру тени. «Посмотреть, что у нас есть в сумках. Взять с собой только то, что необходимо. Хорошо бы выяснить, сколько у нас еды. Подсчитать, какое у нас на всех количество магии». На последней фразе все покосились на Рен. Тео закусил губу. Это не было запретной темой. Просто магические резервы, как и политическую систему Катара, не было принято открыто обсуждать в обществе. Все знали, что более богатые семьи получали большее магическое довольствие. Считалось, что это признак меритократии. Чем больше пользы приносило твое дело городу, или чем большему числу людей ты давал работу, тем весомее была твоя магическая квота. Это значило, что такие семьи, как у Рен, получили самое маленькое пособие. Она понимала, что вся система распределения магии рассчитана на поддержание сложившейся социальной иерархии, особенно учитывая тот факт, что общественности не предоставлялись сведения о том, сколько магии выделялось каждому дому. Когда пауза чересчур затянулась, прозвучал мелодичный голос Тиммонс. «У меня в сумке несколько учебников, которые я с удовольствием тут оставлю». Она всегда так справлялась со стрессом. Сухой юмор помогал ей переживать любую бурю. Рен благодарно кивнула. Они вместе перетерпели первые два курса Академии, защищая друг друга. Одна поддерживала другую всякий раз, когда та слабела. Тиммонс почувствовала, что взяла нужный тон, и продолжила разряжать обстановку. «Мака королевства Квентина так и просится, чтобы ее бросили в лесу. Первые 80 страниц — сплошное многоречивое восхваление мага Малфы». «О, а мне она понравилась», — сказала Рен. «Милая, тебе они все нравятся». Ави обернулся. «Страницы надо оставить для растопки, но все переплеты можно выбросить. У кого-нибудь есть еда? Я уверен, что...» Их дискуссию прервал голос Тео. «Где Клайд?» Они добрались до поляны, где его оставили. Кардиган Тео валялся на земле. Поляна была пуста. Никто ничего не сказал. Сказать было нечего. Тело Клайда исчезло.